Из книги «Кипарисовый ларец». Цикл «Трилистники». Трилистник сумеречный. Сиреневая мгла. Наша улица снегами залегла, по снегам бежит сиреневая мгла. Мимоходом только глянула в окно, и я понял, что люблю ее давно. Я молил ее сиреневую мглу: погости, побудь со мной в моем углу, не мою тоску ты давнюю развей, поделись со мной желанное своей. Но лишь издали услышал я ответ: если любишь, так и сам отыщешь след. Где над омутом синеет тонкий лед, там часочек погощу я, кончив лед. А у печки-то никто нас не видал, только те мои, кто волен да удал.